Серебряный обруч. В гостях у рудокопов. Оставив старый фургон, путешественники вскоре увидели перекресток, от которого расходились три дороги. На указателе было три дощечки. На первой — дорога туда, на второй — дорога сюда, и на третьей была надпись «Дорога в ЭЖК». — Вот это нам и нужно! — обрадовалась Энни. — А что это значит? — с недоумением спросил Тим. — Неужели не понимаешь? Дорога, вымощенная желтым кирпичом, — объяснила девочка. — Она точь-в-точь такая, какой я представляла ее себе по Эллиным рассказам. Я словно вижу, как Элли шагает по ней в волшебных серебряных башмачках, а за ней трусит ее верный Татошка. — Ты очень кстати об этом заговорила, — отозвался Артошка из мешка. — Я сам не прочь пробежаться по этой чудесной гладкой дороге, а то у меня совершенно затекли лапы. Тим и Энни спустились с мулов, дали свободу собаке. Ребята неторопливо зашагали по желтым кирпичам, лоснившимся от времени. Муллы следовали за ними. Артошка весело шнырял по кустам, облаивая белок, а те отругивались с высоких веток. Энни невыразимо странно было думать, что она идет по той самой сказочной дороге, которая снилась ей в первые годы жизни, по дороге, где Элли когда-то встретила Страшилу, железного дровосека, трусливого льва. Девочка дрожала от страха. Ей чудилось, что за кустами прячется страшный людоед, и он вот-вот схватит ее, как в давнее время схватил Элли. Но людоеда уже 10 лет не было на свете. Его зарубил железный дровосек. Переночевав в лесу, путники к полудню следующего дня начали замечать, что приближаются к поселению рудокопов. Тропинка превратилась в широкую дорогу, по краям которой шумели от ветра пшеничные поля и цвели сады. А в одном месте крестьянин вспахивал поле на шестилапом, глаза которого были плотно завязаны. Как видно, зрение у этих подземных чудищ все еще не приспособилось к яркому свету солнца. Тим и Энни с любопытством рассматривали странного зверя с грубой белой шерстью, с большой круглой головой, с круглым туловищем, с 6 толстыми круглыми лапами. Шестилапый был так силен, что свободно тащил огромный плуг, отворачивая широкие пласты черной земли. Со своей стороны хлебопашец тоже во все глаза смотрел на незнакомцев, которые проезжали мимо него на диковинных животных, прежде невиданных в волшебной стране. Не доезжая до села, ребята заметили в стороне от дороги небольшой завод, откуда доносился шум станков и звон молотков по наковальням. Рудокопы, переселившись наверх, продолжали обрабатывать металлы, добываемые в пещере. Появление Тима и Энни в селении произвело большой переполох. Из красивых высоких домов с красными крышами выбегали взрослые и дети, и скоро наши путники оказались в кольце любопытных. У рудокопов были длинные бледные лица, а глаза их на мгновение поднимались на путников и снова опускались к земле. Высокий худощавый старик с длинной седой бородой представился ребятам: «Ружеро, правитель страны рудокопов». «О, я много слышала о вас от сестры», — живо откликнулась Энни. «Это вы были последним хранителем времени в подземной стране?» Ружеро улыбнулся. «Не думал я, что обо мне еще помнят там, за горами. Об этом, конечно, постаралась Элли. — А кто же еще? — сказал Тим. — У нас

Потрясенные благородством рудокопов, Тим и Энни притихли и смирно сидели до конца пира. Пир кончился вечером. Дождавшись, когда хозяин проводил гостей, Тим поделился с ним печальным известием о том, что Урфин снова захватил изумрудный город. — Я давно знаю об этом от живунов, — заявил Ружеру. — У нас с ними заключен союз, и мы будем помогать друг другу в случае нападения врагов. — А что вы думаете предпринять? — с тревогой спросила Энни. — Сестра рассказывала мне, что прыгуны очень сильный и воинственный народ. — Мы приготовили для них кое-какие сюрпризы, — улыбнулся Ружеро, — но об этом никому ни слова. После нескольких часов езды Энни и Тим услышали топот. Из-за поворота дороги выбежало странное создание. Это был деревянный человек, но совсем не похожий на дуболомов, какими их представляла себе Энни. У него были длинные, тонкие руки со множеством пальцев, длинные ноги, приспособленные для быстрого бега, длинный острый нос, который, казалось, так и вынюхивал все вокруг. Энни поняла, что видит одного из бывших полицейских, которые после свержения Урфина сделались курьерами и почтальонами. — Стой! — повелительно крикнула Энни и преградила дорогу деревянному человеку. Тот моментально остановился. — Кто ты такой? — спросила девочка. — Я Реллем, гонец правителя Изумрудного острова, трижды премудрого Страшилы. — Так Страшила на свободе! — обрадовалась Энни. — Это он послал тебя с донесением? — Увы, нет, милостивая госпожа. Изумрудный город захвачен врагами. Наш правитель в плену, жители изгнаны из домов и скитаются по полям раздетые и голодные. — А куда же ты спешишь? — спросил Тим. — К почтенному Прему Кокусу, правителю живунов, и к почтенному Ружера, правителю рудокопов. Меня отправила к ним предупредить об опасности вражеского нашествия госпожа Кагикар, временная правительница Изумрудного острова. Конечно, живуны и рудокопы не справятся с воинственными прыгунами, но, по крайней мере, успеют спрятать свое добро и провизию. — Это хорошо придумала Кагикар, — заметил мальчик. — Ну что ты? Это же умнейшая птица в волшебной стране! — с гордостью за ворону сказала Энни. — Я уверена, что в борьбе с Урфином Джусом она очень поможет нам. — Скажи, Релем, далеко отсюда прыгуны? — обратилась девочка к курьеру. — На расстоянии моего дневного перехода, — молвил деревянный человечек. — Это не так близко, потому что я бегаю очень быстро, и мало кто в нашей стране может сравниться со мной. — А какие вести слышны из страны мигунов? — спросила Энни. — Их, наверное, тоже завоевал злой Урфин? — Завоевать-то он их завоевал, да ненадолго, — ответил деревянный гонец. Кагикар поведала мне случившуюся там историю, о которой ей донесли птицы. Похоже, что сам Урфин еще и не подозревает об этом. Вот что рассказал Реллем. После ухода главных сил Урфина Джуса мигуны несколько дней покорно выполняли все распоряжения Бойса, командира маленького гарнизона марранов. Но Лестер, друг и главный советник железного дровосека, был находчивым и изобретательным человеком. Это он построил деревянную пушку, которая во время борьбы с дуболомами единственным выстрелом разогнала деревянную армию Урфина. Лестер начал присматриваться к жизни и повадкам маранов и скоро узнал их главную слабость — полную беспомощность во время сна. Боясь ночного нападения, мараны ложились спать в комнатах с крепкими дверями, закрывались на прочные засовы и замки. Но что значили запоры для искусных мастеров фиолетовой страны? Однажды прыгуны проснулись связанными по рукам и ногам. Повстанцы отвели их в подвал, и там у них оказалось Достаточно времени каяться в безрассудстве, с каким они поверили щедрым обещаниям огненного бога. Лестер понимал, что этим легким успехом дело не кончится, что Урфин пришлет большой отряд войска, и тогда начнется настоящая борьба. И он начал готовиться к этой борьбе. Лестер объявил всеобщую мобилизацию мужчин от 18 до 30 лет. Таких набралось около 3000. Кто был старше 30, готовили оружие, ковали мечи и кинжалы, наконечники для копий и стрел. Груда оружия и щитов складывались в обширный передний дворца. Мигуны, когда-то проходившие военную подготовку у Дина Геора, приказом главнокомандующего Лестера, были произведены в капралы, лейтенанты и капитаны и принялись обучать молодежь. Народ был настроен воинственно. «Победа или смерть!» — говорили мигуны. Рассказ Реллема очень порадовал Тима и Энни. Значит, прыгуны не так уж страшны, как им казалось, и на них можно найти управу. — Спасибо за добрые вести, друг Реллем, — сказал Тим. — Отправляйся в путь и передай живунам и рудокопам, чтобы они получше прятали имущество и съестные припасы. А лучше всего им уйти в леса, — продолжал мальчик. Пусть завоеватели найдут пустые деревни, это их сразу обескуражит. Прэм Кокус, конечно, уже слышал о нас. Передай ему наш привет и скажи, что мы, Энни и Тим, сделаем все возможное, чтобы победить коварного Урфина Джуса. Реллем, вытянувшись перед Тимом, отрапортовал. — Все ваши приказания будут выполнены, милостивый господин. И еще скажу вам вот что. На дороге ВЖК стоят вражеские заставы, а переправу через большую реку охраняет целый взвод прыгунов. И они не спят по ночам, потому что пьют напиток из орехов нух-нух. Деревянный курьер рассказал ребятам, что это за орехи и каково их действие. Снабдив путников этими ценными сведениями, гонец Кагикаров взял с места в карьер и быстро скрылся из виду. У Энни и Тима испортилось настроение. Дорога по-прежнему казалась приветливой и мирной, но известие, что где-то по ней идут враги, все изменило. По сердцу пробежал холодок. Тревога обострила чувства. Дети зорко смотрели вдаль. В эту ночь Тим и Энни не стали раскидывать палатку. Они переночевали в полуразвалившейся хижине, которую девочка признала за старую хижину железного дровосека. На полке еще стояла запылившаяся фляга с маслом. Им дровосек когда-то смазывал свои железные суставы.